Алексей оправился не скоро. Он похудел и выглядел старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим. Дерзкие глаза, углубясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно. В отношении его к братьям появилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу. Зря ты обижаешь Наташу. Я человек больной, не понимаешь? Она хорошая, смирная. Ну и пусть потерпит. Дочку только схоронила. 5 месяцев не прожила девочка. Жалко. А еще родит. Надо бы нам свой погост устроить при фабрике. Я березок бы посадил над могилками. Устроим. Все у нас будет. Церковь, кладбище, училище заведем, больницу. Погоди. Набат! Пожар! Что ты? Звонарь часы отбивает. Верно. Часы. Ну, пойду спать. Злой стал. А сколько в нем веселья было. Кто тут есть? Это я, Тихон. Сидишь, Никита Ильич? Сижу, любуюсь. Сад-то у нас каков стал, а? Моими руками все посажено. Сады садить — дело беззаботное. А ты все в колотушку стучишь. Ведь батюшка тебе другое место давал. За рабочими присматривать. Верно, давал. Только не гожусь я на это. Не умею людьми распоряжаться. Лучше, говорю, Илья Васильевич, дворником меня поставь. А я вот раздумался о разном. Помнишь, Тихон, как Наташа во время родов мучилась? И весу-то в девочке почти не было. Трудно понять. Из-за такой малости, а какая тяжелая мука. Все человечьи муки из-за малости. Как это? Да так, как-то... Толковали мы сейчас с Алешей. Хорошо бы свой погост устроить. Погост. Не на свое место слова ставим. Называется погост, а гостят тут века вечные. Погосты — это дома, города. Много ты знаешь. Ну, затем живу. Я знаю, и это не беда, я для себя знаю. Мое знатье спрятано, как у скупого в сундуке. Оно никому не видимо. Будь спокоен. Ты о чем это? О том самом. Вижу, ты все сохнешь. Ты бы, чудак, сказал ей. Может, пожалеет. Она будто добрая. Про что сказать? Кому? Ну, зачем прикидываешься? Наталье Евсеевне. А если не добра, так притвориться может на твой час. Ты попытайся, скажи. Ты ерунду придумал ты. А меня не опасайся. Я ведь жалею тебя. Ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные. Ты молчи, молчи об этом. Я сказал, как в сундуке заперто. Забудь, ей не проговорись. Да я с ней не говорю. Зачем с ней говорить? В монастырь бы мне уйти, Тихон. Скучно здесь, тяжело. Скука от людей. Скучатся они в кучу, и начинается скука. Пожар! В городе горит. Алёша! Алёша, пожар! Знаю. Ну? Вот ждал ты. Ну, ждал. Так что? В такую сушь всегда пожары бывают. А ну, влезай сюда, на крышу! Отсюда виднее. Наташа не испугалась бы. Это барские горят. У них на дворе бочек 20 дегтю. До соседей огонь не дойдет, сады помешают, а? Хорошо горит! Спаси Христос! Бежать надо скорее! Стой! Куда? Помочь, помочь надо, батюшка. Без тебя помогут. А ты, Алешка, чего на крыше торчишь? Слазь! Тебе, дураку, здоровье беречь надо. Ну, слез, нечего кричать. Погубить себя хочешь? Меня срамом покрыть, убью! Да сам меня надоумил! Молчать! Ты чего ежишься, Никита? Не здоровится. Всем вам не здоровится. Вот и Петр как ушибленный ходит. Живет человек, а будто нет его. Петр и вправду ходил хмурый, молчаливый, словно чем-то недовольный. Часто раздевшись, он не ложился, а подолгу сидел на краю постели, упираясь в перину одной рукой, а другой дергая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито. В такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он с ней мало, коротко, только домашним. Умный человек, теща. Ловко она отца держит. Ей бы дом свой продать, да к нам перебраться. Не надо этого. Стыдно. Перед людьми стыдно. И так в городе разговоры идут. Подруги ко мне ходить перестали. Бывало в девках. Песни поем, венки вьем, а теперь... А отцу и дела нет, живет как хочет. Вот и Алексей тоже ловок, умен, оборотист. Все вы умные, только я дура, как в плену живу у вас. Ты что, Наталья? Ну, перестань! Разве ты меня любишь? Ты и не говоришь со мной ни о чем. Навалишься на меня камнем. Только и всего. Почему ты не любишь меня? Разве я не жена тебе? Ну, чем я плоха? Скажи. Гляди, как матушка любит отца твоего. Сердце от зависти рвется. Вот и люби меня этак же. Алексей, он веселый, одевается барином, а ты что? Ходишь, ни с кем не ласков, никогда не посмеешься. Ох, с Алексеем я бы душа в душу жила. С Алексеем? Ты... Ой. Ты что сказала, ой, дура? С Алексеем? Пусть, пусти, пусть, пусти. Закричу. Дрянь. Ой, ой. Муха в доме. Муха без крыльев. Одна. Совсем одна. Так и ведь я тоже один. Не двое Петров Артамоновых живет. Пойми, у нас дело. Фабрика. Это не хлеб сеять и не картошку садить. Это задача. У тебя что в башке? Обидно вдруг стало. Фабрика это непросто. Да, непросто. Я понимаю. Тебе скучно. Веселье у нас в доме не живет. Погоди, вот сына родишь мне и... Прости, Христа ради, что кричала я. Ну что же, Бог простит. Я вот тоже ударил тебя. И ты мне на всю жизнь. Ну как же ты не понимаешь этого? Это грех не понимать. Взял девушку, она тебе детей родит, а тебя будто и нет. Без души ты ко мне. Быстро, как осенний мутный поток с горы, скользнул год другой. Дело Артамоновых обрастало людьми. От фабрики по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника выстроились маленькие приземистые лачуги, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой было забыто, длинный барак с крыши на один скат, с тремя трубами, с маленькими ради сохранения тепла окнами. Окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его «жеребячий дворец». Раздуваемое Артамоновым дело все шире расползалось по песчаным холмам над рекою. «Все дела у тебя шаром катятся. Наши-то купцы слюни пускают от зависти». «А чего рот разевать? Дураки только в сказках удачливы». «Всех ты к рукам прибрал». «Трудом ведь, не хитростью». «Верно. Не лисой ты живешь, а медведем». «Эх, вот бы ребятам на медведя сходить. Забава хорошая. Я хаживал с князем Радским в Брянские леса, на рогатину брали. Интересно». «Вот ты и дело, как медведя берешь». «Хорошо сказала, на рогатину». «Завидуют тебе житейки, ну ох, как завидуют». «Ну его, пустоглазый человек». «Этот Барской тоже на фабрику твою облизывает». «Черти болотные, не угнаться им за мной». Илья Артамонов все более бешено торопился развить и укрепить свое дело.